И тогда вперед рванула конница монгол крутых. Они шашками скакали в шапках заячьих лохматых, и от страха хохотали, бедра стали в голенище. Конница орала песню про Монголию родную. Айн стыла подпевал хор монгольских пьяных девок. Айн стыла подпевал хор монгольских пьяных девок. Проскакав 108 сажень к русским, подойдя впритык, кони стали спотыкаться о пустые, блять, бутылки. О пустые, блять, бутылки и говнище с перегара. Проскакав еще 5 сажень, кони стали падать вниз, на бутылках спотыкаясь и в блевоте не катаясь. Все, что после пьянки русских на земле пооставалось. Азима, азима, азима, сынь, кончай. Наши даже не успели с лошадей монгол шибать, они сами разлетелись по земле родимой русской, напевая громко песню про Монголию родную. Зима-зи, азима, а что там за хуйня? Зима-зи, азима, там наши отойди. Зима-зи, азима, сейчас русские придут. Зима-зи, за-за, сосочки нам дадут. Рекламы. Покупайте конфеты, сосучки, петухи на палках, древний харьковского хлеба кирпичного комбината. Сосучки нам дадут. От Мамайского информбюро. Набив стрелку на Куликовом поле, хан Мамай не смог ответить за свой базар, и после разборок между богатырем в законе Пересветом и монгольским авторитетом Челубеем начались кровавые разборники двух группировок. Бригада монгол, именуемая в дальнейшем конницей Беспонтова, ворвавшись в зону русской братвы, именуемой в дальнейшем передний фланг передовой русской армии, была разбросана по земле к ебеди матери. В результате спотыкания об говно, можно сказать, говнище, бутылки и озорную блевотку, не убранную богатырями после очередного гжбана и балабаса. Агентство Рейтер сообщает. Все средства массовой информации просто охуели от того, что стало происходить на поле брани. И после того, как монгольская конная братва была растоптана коваными нацистскими лаптями русских богатырских авторитетов, хан Мамай, так и не ответивший за свой базар, приказал малыш уцелевшим подразделениям отступить в тыл и занять прочные, неприступные позиции, обосновавшись в малине села Жбановка, которая отстегивала, дружок, проценты игу. Князь поднялся на стремянку. Отступают говнюки. Да, неплохо потрудились саперминные полки. Заебись, теперь бы надо это двинуть конную братву. Ты что, не видишь, что опасно скакать по этому говну? Здесь плоты нужны и лодки. Может быть, пригнать, блядь, флот? Хватит гнать хуйню, Иосиф! Надо башкой думать, вот! Долго спорили в генштабе. Что куда? Зачем? Почем? А монголы в это время укрепились за селом. Жбановка село звалось. В 10 верстах езды. Укрепились конкретно. Размечтались дать пизды. Надо обойти их с тылу. Может, задним подать? С тылу, с мылу, только войско уже не хочет наступать. Вон, смотрите, они снова жрать и пьянствовать нашли. Вот же ж падлы, вот же ж суки. Всех отправить в лагерь. Водки требуют, изрельш, и монголы по хуям. Вон опять идут свинячить по соседним деревням. И несчастному генштабу только и осталось, блять, как смотреть, раскрыв ебало, куда войска пошли бухать.